«Аджента, как ты вырос?» «Тил, а ты постарел», — ответил Джинта и перевел взгляд на Лину. «Лина, зато ты совсем не изменилась». «Когда это ты научился льстить?» — улыбнулась Лина. «Я умел с рождения. Неужели ты не замечала?» «Но...» Сооружение, где находились Джинта и остальные, было запланировано как церковь в основании орбитальной башни. Но сейчас оно церковью не являлось. Здесь не было ни креста, ни кафедры, ни сидений для прихожан. Лишь витражи с религиозными картинами намекали на будущее предназначение этого здания. Но придет ли время, когда здесь будут раздаваться песнопения? Джинта сомневался. Сейчас в этом помещении были лишь стол и стулья, которые обеспечило правительство системы. «Позвольте представить». Джинта указал на свою спутницу. «Имперская принцесса Абриэл Нейде Брус Виконтесса Пархинью. Ее высочество Лафиль. Рада познакомиться», – произнесла Лафиль на мартинийском. Произношение ее было гладким, но это были единственные мартинийские слова, которые она знала. На лицах Тила и Лины отразилось изумление. Впрочем, Тил оправился быстро. Неуклюже поклонившись, он ответил. «Добро пожаловать на нашу планету, ваше высочество». «Благодарю вас», – кивнула Лафиль. «Ты достиг больших успехов, Джента», – восхитился Тил. На этот раз сарказма в его голосе, похоже, не было. Джента кивнул. «А поцелуйте руку ее высочества!» Неожиданно раздался чей-то голос. «Что это?» – испугался Джента. «Пресса», – криво ухмыльнулся Тил. «Они не могли не пожелать осветить этот исторический момент». «Это нарушение наших договоренностей, Тил», – запротестовал Джинта. «Здесь должны были быть только мы, то есть правитель семьи Хайт, граф Хайт и по одному сопровождающему с каждой стороны». «Я знаю, но их людей здесь нет, только дистанционно управляемая техника». «И все-таки...» «Пожалуйста, президент!» – раздался чересчур фамильярный голос репортера. «В любом случае, обычая целовать руку у принцессы Ап нет». От имени Лафили отказался Джинта. Если почти незнакомый ей человек прикоснется губами к любой части ее тела, принцесса вряд ли будет рада. «Ясно», — сказал Тил и показал в направлении потолка две скрещенные руки. «Нельзя ли попросить вас подыграть?» Все не успокаивался голос. «Невежливость», — произнесла Лафиль. Она пользовалась непростой программой в запястном компьютере, а персональным автопереводчиком в ухе, и потому разговоры на мартинийском прекрасно понимала. «Ее высочество принцесса считает ваше поведение невежливым», – громко заявил Тил. На этот раз голос не ответил. «Ух ты!» – восхитился Джинта. «О гневе Абриэлов знают даже в этом захолустье». «Дурак! Это здесь вообще ни при чем. Давайте побыстрее закончим с работой. Не надо никаких формальных церемоний», произнес Тил и достал тонкий документ. В отличие от Ап, мартинеец не отбросили любовь к бумаге. «В конечном счете, так лучше для всех, да?» – сказал Джинта, снова перечитав документ. «Для меня не очень», – вмешалась Лина. «Ты не уполномочена правительством. Тебе вмешиваться запрещено», – не глядя на жену, сказал Тил. «Ты такой строгий, только когда тебе это устраивает, Тил». «Думаешь, именно сейчас меня это устраивает?» Содержание документа было следующим. Правительство системы Хайт отказывается от независимости, система становится страной в составе империи. Однако человек, обладающий или когда-либо обладавший титулом графа Хайт, не имеет права приближаться к планете Мартин на расстояние меньше одной световой секунды от ее центра. Кроме того, он не может пребывать на территории графства Хайт больше 10 дней подряд, и не должен связываться с наземным миром. Естественно, семье графа Хайт необходимо назначить управляющего. Но выбор управляющего остается за наземным правительством Мартина. Иными словами, если Джинта сейчас подпишет этот документ, то больше он на родину не вернется. А статус звездной системы Хайт будет близок к независимости. «Наш разговор сейчас записывается?» – тихо спросил Джинта. «Нет, разговоры между правителями – высший секрет на уровне правительства. Просто хочу сказать, мне очень хотелось еще раз прогуляться по нашим экзотическим джунглям». И едва Джинта это произнес, как вдруг почувствовал тепло в уголках глаз. По щеке спустилось что-то теплое, но он не стал это вытирать. «Сейчас последний шанс. Попроси убежище до того, как подпишешь это», — произнес Тил. А Джинта кинул взгляд на Лафиль. «Нет, я не могу пожертвовать будущим своей родины из сентиментальности. Вряд ли новый граф будет таким либеральным, как я». «Лгунишка», — улыбаясь сквозь слезы, произнесла Лина. «Я не лгу. Правда, это не единственная причина». Джинта подтянул к себе стул и сел. Убедившись, что Тил тоже занял свое место, он поставил подпись. Человек, являющийся сейчас правителем системы Хайт, тоже подписал свой экземпляр, и они обменялись копиями. Но пока парламент это не одобрит, соглашение в силу не вступит. Хотя отсюда до центра Мартина меньше световой секунды, сейчас на эту мелочь можно закрыть глаза, — сказал Тил и протянул правую руку. Джинта сжал эту руку и подумал, что, возможно, впервые обменивается рукопожатием с человеком, который, по сути, был ему отцом. «Теперь наше личное время!» — прокричал Тил. «Прессу прошу удалиться!» Какое-то время он и журналисты спорили, но в конце концов Тил настоял на своем. На специально предназначенном для этого уголке стола Лина начала расставлять еду. «Я приготовила твое любимое. Госпожа принцесса тоже пусть поест?» От смущения Джинта не смог нормально ответить. «Спасибо за угощение», — сказала Лафиль, но сразу к еде не потянулась, а оббежала взглядом стол. «Это едят руками», — подсказал Джинта, угадав, что она ищет палочки, и сам подал пример, взяв Куинс Белл. Два кусочка жареной говядины со вставкой из стертого кабачка между ними, и впившись в него зубами. Он так скучал по этому характерному для Мартина сладко-соленому вкусу. Словно в трансе, Джинта набил рот. Лафиль смотрела на это, словно не веря своим глазам, потом осторожно откусила кусочек Куинс Белл. «Меня уже какое-то время занимает один вопрос. Вон та вещь, которую ты принес с собой, что это?» — спросил Тил. «А, я подумал, что должен оставить что-то на память о тех временах, когда мы были семьей». Джинта прекратил жевать и открыл клетку. «Что там?» Тил подался назад. «Кошки». Джинта обхватил и поднял детей Диаха и Силькурки. «Я подумал, может, вам захочется взять одну?» «Это значит кошки? Я только на видео их видела», — сказала Лина и робко протянула руки. Джинта передал ей котят. «Но, по-моему, на видео кошки были немного больше». «Это еще детки. Они станут такими большими?» «Такими это какими?» «Размером с человека. Там, скорее всего, были тигры или львы. А это домашние кошки. Даже когда они станут взрослыми, будут вот такими». Тут Джинта показал свою фотографию с Диаха. Самого Диаха он сюда не взял. В этом основании башни было множество очаровательных щелей. Если он удерет, с поимкой проблем не оберешься. «Можно мы возьмем эту фотографию?» «Конечно. А вот кошку нельзя», — сказал Тил. «Ты долго не был на Мартине и, возможно, забыл, что мы не можем позволить себе нарушить местную экосистему». «Я не забыл, но это было так давно, и я подумал, что, может, ситуация изменилась». «Увы. Очень жаль». Пока Лина жадно ела глазами фотографию, сидящая рядом Лафиль с очень официальным выражением лица попробовала мелона шу. «Как сказать на твоем родном языке «очень вкусно»?» — шепотом спросила она. «Не заставляй себя. Вряд ли тебе это по вкусу». «Вовсе нет. Научи меня». Джинта научил. Время текло мирно и спокойно, но и оно подошло к концу. «Ну ладно, Тил, Лина, будьте здоровы», — сказал Джинта. «Да, прости за все, Джинта. Я рад, что мы встретились», — ответил Тил и обнял Джинта. «Я тоже». Лина, не в силах найти прощальные слова, прижала руки Джинта к своим щекам и сдавленно заплакала. Наконец слова нашлись. Она повернулась к Лафиле и сказала: «Госпожа принцесса, позаботьтесь о Джинте». «Перестань, Лина». Джинт покраснел. «Я уже не ребенок». «Я тоже так думаю», ответила Лина. «Но все равно, доверься мне». «Как это сказать?» спросила Лафиль. Джинта произнес фразу на мартинийском. «Это довольно длинно для пары слов», удивилась Лафиль и повторила фразу. Джинта улыбнулся. То, что он сказал принцессе, не было ложью. Возможно, ему следовало сказать принцессе ровно то, что она попросила, но он выбрал мартинийскую идиому. Те слова в устах Лафили прозвучали бы холодно и коротко, и мартинийцы, возможно, сочли бы, что она не вложила в них душу. Дословный перевод этой идиомы таков: «Я стану его миром и сделаю так, чтобы он стал моим миром».